Я отложила корзину и попыталась успокоить бешено бьющееся сердце. «Учитель, когда вы...» — начала я. Очнулся где-то пару часов назад. Пообщавшись с жителями, я понял, что это место очень похоже на то, где мы с тобой встретились. Сказал учитель, тщательно подбирая слова. То есть он проснулся примерно в то же время, что и я. «А где Флат и Свен?» «Не знаю. Обнаружить их с помощью магии у меня тоже не получается». Сказав это, учитель покачал головой. В этот раз на его лице возникло печальное выражение. «Наверное, я допустил ошибку, когда решил взять их с собой». «Разумеется, нет». Замотала я головой. «Сами подумайте. Их так просто не возьмешь. Даже если мы не сможем с ними связаться, они обязательно устроят шумиху и еще больше усложнят ситуацию». «Что ж, не могу не согласиться». Взяв сигару двумя пальцами, учитель криво усмехнулся. Наблюдая за дымом, медленно поднимающимся к потолку, я задала вопрос, который уже давно беспокоил меня. «Мы действительно в прошлом?» «Сложно сказать». Учитель наклонил голову в бок. «Похоже на то. Плюс я вполне нормально себя чувствую. Впрочем, мы не можем предполагать, что оказались в прошлом, исходя только из ощущений. Слишком уж все это странно». «Это невозможно даже с помощью магии?» «Ха». Нахмурился учитель и, подумав, немного ответил. «Но я бы не сказал, что совсем невозможно. Я слышал, что пятая магия и аналогичные таинства, вплотную приблизившиеся к истинной магии, вполне способны на нечто подобное». «Тогда может ли Атлас провернуть нечто такое?» Учитель на минуту погрузился в молчание. «Нет. Если бы это касалось только того, кто сотворил заклинание, то еще может быть. Но отправить кого-то, не желающего содействовать магии, было бы невероятно сложно. У Атласа, скорее всего, нет таких технологий». «Что, если Хартлис как-то в этом помог?» «Невозможно». Учитель покачал головой. «То есть, возможно, в теории. Но если только Бартомилой во главе факультета политики прикажут всем членам аристократической фракции принять участие в такого рода проекте, как-то иначе этого попросту нельзя добиться. Перемещение людей в прошлое — это великая магия, для осуществления которой, наверное, потребуется помощь всего земного шара. Даже если Хартлис заполучил некую неизвестную силу и заручился полной поддержкой со стороны Атласа, провернуть нечто подобное было бы далеко не так просто». «А, понятно». Если учитель думал именно так, то это, скорее всего, было правдой. По крайней мере, я ни разу не видела, чтобы учитель неправильно понимал магию. Да, он постоянно пробивался через разные теории на стадии построения гипотезы, но никогда на моей памяти не ошибался в том, что мог с уверенностью подтвердить. Разумеется, все это было благодаря тому, что он тщательно избавлялся от всех вероятностей, которые могли заставить его сомневаться. Можно было сказать, что это являлось полной противоположностью его обычной неуверенности в себе. «Да, кстати, когда я пришел в себя, Райнес уже не было. В конце концов, она покинула деревню рано утром. Значит, вот каков был порядок событий». Райнес говорила, что учитель с нехарактерной для него напористостью попросил ее вернуться в часовую башню. «Значит, вы действительно отправили Райнес назад только из-за моего лица?» «Да. Как я уже сказал, я удостоверился в том, что твое лицо принадлежало герою прошлого. Еще мне стало известно, что в этой деревне был благородный фантазм, связанный с королем Артуром». Берзак сказал примерно то же самое. «Связь между мной и королем Артуром, история деревни, даже ад, инструмент для активации благородного фантазма внутри него, был частью древнего плана. Даже забыв первоначальный смысл этого плана, они все равно продолжили машинально следовать ему. Тогда мне не удалось получить ответы на все вопросы», — тихо произнес учитель. «Я собирался узнать больше, но не смог, потому что произошел инцидент». «Да». Кивнула я и продолжила мысль учителя. «Потому что завтра я умру». В прошлом именно так все и закончилось. Инцидент, который вынудил меня покинуть деревню и уехать в часовую башню с учителем. Изначально учитель, наверное, собирался взяться за это дело, но из-за слов Берзака и ситуации в деревне он решил сдаться. Учитель сжал губы. «Ты умрешь завтра в церкви, да? Честно говоря, до сих пор думаю, что это полный бред». Я понимала, почему он злился. Он боялся, что нынешняя я тоже умру. Я невольно обрадовалась тому, что его это злило именно из-за меня. Наверное, смешно испытывать радость по поводу того, что связано с вопросом жизни и смерти. «Кто совершил это преступление и зачем?» «Who done it? Кто преступник? Why done it? Каков мотив?» В деле, связанном с магией, лишь «why done it» имело значение. Учитель повторял это много раз. В таком случае, какой мог быть мотив в этом деле? «Найдите тайну, которую вы должны раскрыть». Вспомнила я слова Зеппи. «Может, это он и имел в виду?» «Бред!» Учитель покачал головой. «Впрочем, это может быть испытание, которым нас подверг директор Атласа». «Вот что это значило. Найти причину, по которой моя жизнь, жизнь Стражи Могил Грей, оборвалась здесь. Я не знаю, кем была та Грей, которая умерла. По правде говоря, я даже не видела тела. Это действительно была я? Или же кто-то точь-в-точь похожий на меня, кого я никогда прежде не видела?» По спине прошлась дрожь, словно мой костный мозг сочился льдом. Я принимала участие во множестве сложных дел, но в этот раз все было иначе. В конце концов, эта тайна была напрямую связана со мной. «Да, такое возможно», — кивнув, сказал учитель. «Если мы не раскроем тайну, то не сможем выбраться из этого места, напоминающего прошлое. Давай пока что называть его вторым кругом и вернуться в настоящее. Полагаю, в этом и заключается испытание». «Я тоже так думаю. Тайна, которую мы должны были раскрыть». Загадка директора Атласа. Я не знала, почему деревня опустела, но одна из причин наверняка была связана с этой тайной. Возможно, это даже было связано с тем, почему доктор Хартлис вообще связался с Зеппи. «Ладно, вызов принят. В конце концов, деваться нам особо некуда». «Ага». Энергично кивнула я, услышав слова учителя. «Тогда с чего нам стоит начать?» «Хм. Согласно тому, что произошло в прошлом, я снова встречусь с Берзаком на закате. Давай сначала перечислим события, которые произошли за это время». Учитель достал из кармана свой блокнот и начал плавно писать чернильной ручкой. «Есть еще одна важная деталь», — тихо добавила я, наблюдая за ним. «На третий день после того, как вы с мисс Райнес прибыли в деревню, то есть сегодня днем, я решила проследить за вами». Я ощутила, как заполыхало мое лицо от смущения. Тогда я ненавидела разговаривать с учителем с этим лицом. После чувства вины за то, что он случайно задел мою травму, учитель поведал мне о своей цели. Когда-то, будучи молодым и незрелым, он вступил в какую-то войну и допустил много непоправимых ошибок. Несмотря на то, что расплатиться за них не представлялось возможным, он оставался глупцом. Однако ему хотелось доказать, что люди, с которыми он имел дело, были благородными и заслуживали похвалы. Именно поэтому он намеревался одолжить силу стражи могил кладбища Блэкмор. Честно говоря, вначале я не поняла, о чем он говорил. Тогда у меня не укладывалась в голове даже концепция магии, не говоря уже о войне за Святой Грааль. Вероятно, я ничего бы не поняла, даже если бы он решил объяснить мне во всех подробностях. Однако его намерения нашли во мне отклик. Впервые в жизни я испытывала такой энтузиазм. И поэтому я сказала, что могу стать стражем могил, в котором он нуждался. Тогда эти слова даже мне самой показались невероятными. Я понятия не имела, как убедить маму или Берзак отпустить меня. Я не понимала, почему так отчаянно решилась на такое. Но многим людям наверняка довелось испытать нечто, внезапно изменившее их жизнь. Если он готов был пойти на это ради кого-то другого, я не могла избавить себя от желания помочь ему. Однако мы кое-что пообещали друг другу. «Пожалуйста, продолжайте и впредь ненавидеть мое лицо». «Обещаю». Сказав это, он слегка улыбнулся. Именно тогда между нами возникла связь. Не когда мы впервые встретились, а когда рассказали друг другу про свои ошибки. Учитель продолжил делать записи. Выглядели они следующим образом. День первый. Утро. Лорд Эльмилой II и Райнес выезжают из Лондона. День первый. После полудня. Лорд Эльмилой II и Райнес встречают Берзака и прибывают в деревню. День первый. Вечер. Лорд Эльмилой и Райнес посещают церковь и проводят ночь в охотничьем домике. День второй. Утро. Лорд Эльмилой II и Райнес осматривают деревню и кладбище. День второй. После полудня. Лорд Эльмилой II и Райнес встречаются с Берзаком. День второй. Вечер. Лорд Эльмилой II говорит с Берзаком. День третий. Раннее утро. Лорд Эльмилой II просит Райнес вернуться в Лондон. День третий. После полудня. Грей принимает приглашение лорда Эльмилоя II. День третий. Вечер. Берзак говорит с лордом Эльмилоем II. День четвертый. Утро. Обнаружено тело фальшивой Грей. День четвертый. Утро. Лорд Эльмилой и Грей покидают деревню вместе. Да. Учитель ткнул пальцем в свои записи и кивнул. Я, конечно, опустил некоторые подробности о том, с кем мы встречались или о чем говорили, но в целом здесь перечислены все основные события. Похоже, все верно. Это совпадало с моими воспоминаниями о том, что рассказала мне Райнес. По сути, Райнес все время была с учителем вплоть до утра третьего дня. Этот период времени составлял примерно 70% всей поездки. «Нам придется изменить порядок действий», — сказал учитель. «Пойдем на болото?» «Нет, так мы нарушим табу. Мы, конечно, можем игнорировать запрет в зависимости от ситуации, но высока вероятность, что там есть какой-нибудь защитный механизм. Если Флат и Свен были там, возможно, у нас получится что-нибудь сделать с этим, но мне сложно сказать наверняка, учитывая мои способности». «Действительно, в противном случае учитель уже давно бы туда наведался». «Тогда как насчет Зеппи?» «Я отправился на его поиски сразу же, как только очнулся». Услышав это, я на секунду лишилась дара речи. «Учитель!» В моем голосе чувствовался гнев. Я подошла к нему и подняла голову. «Грей!» И я занесла кулак, тем самым слегка испугав его, и легонько ударила по его дорогому костюму в районе ключицы. «Пожалуйста, не делайте ничего опасного, когда меня нет рядом». «Прости, я...» Промямлил учитель. Его взгляд немного побегал из стороны в сторону, после чего он закрыл глаза и склонил голову, признавая поражение. «Прошу прощения. Я просто боялся, что встречу ту версию тебя, которую не знаю». «Да как он смеет?» Он не знал, как сильно я переживала. Я невольно ткнула его еще несколько раз, хотя даже поверить не могла, что способна на такое. Сколько еще раз этот человек заставит меня плакать, прежде чем усвоит урок? Я склонила голову. «Я прощаю вас». Мне потребовалось немало усилий, чтобы это сказать. «Спасибо». «Так что там с Зеппи?» «Он исчез. Я не видел его с третьего дня, поэтому не знаю, действительно ли он покинул деревню, или же это просто особые условия второго круга. Я слышал, что сегодня приезжает торговец, поэтому большая часть жителей отправится на площадь, чтобы скоротать время», — сказал учитель, сверяясь с записями. Он был прав. Отец Фернандо и сестра Элюми ушли именно по этой причине. Возможно, мама тоже пошла туда после молитвы Черной Мадонне. Поэтому у меня и появилась возможность поговорить с учителем в прошлом. «Ладно, решено», — заключил учитель. «Давай снова осмотрим церковь, Грей».